Глава 10. Наверх вы, товарищи. 14 сентября 2013 года, поздний вечер, Санкт-Петербург, улица Внуковская, бизнес-центр Пулково Скай. Новость о диких байкерах, захвативших второй вестибюль, мгновенно разнеслась среди людей. Мало кто что понимал, откуда они взялись и чего хотят. Даже столпившиеся полицейские что-то бурно обсуждали, но видно было, что господа выбились из сил, слишком много всего навалилось в один момент. Никодим с Катей молча наблюдали за стихийным совещанием представителей правопорядка, пока кто-то из них, видимо, старший по званию, не принял волевое решение. Он обратился к местному охраннику, и вскоре с забаррикадировавшимися в дальнем вестибюле наглецами была установлена телефонная связь. Вся эта возня нисколько не заботила ни Катю, ни Никодима, хотя в воздухе витало устойчивое ощущение хаоса. И чем дальше, тем страшнее. Но им пора домой. Во всяком случае, девушка и молодой человек были в этом искренне убеждены. Тем более их больше никто не задерживал, и они уже было поднялись, чтобы покинуть гостеприимное заведение, как неожиданно Никодима больно кольнуло в самое сердце. И ужаленное оно заставило обернуться на ресторан. Секунда, другая, и двери заведения кто-то открыл спиной. Тело пролетело пару метров и растянулось почти у самых ног Никодима. Из руки мужчины выпал ствол. Еще секунда, и за первым вылетевшим последовал еще один, вернее, одна. Женщина кувырнулась через голову, упала и, громко причитая, попыталась отползти в сторону. Только теперь до слуха всех присутствующих докатилась звуковая волна, крики, боли и уже знакомая музыка пуль. Единственным желанием было бежать, очертя голову и куда угодно, только бы подальше от этого беспредельного хаоса. Инстинкт самосохранения включился и заработал на полную катушку. Плевать на всех, главное выжить. «Катя!» Он выдернул ее из стула, затравленно огляделся и бросился к выходу. Нога пнула пистолет, и он машинально нагнулся и поднял ствол. В свете последних событий он очень может пригодиться. О наличии в пистолете патронов Никодим не подумал. Он рванул вперед, увлекая девушку за собой. Катя не сопротивлялась, бежала, стараясь не упасть. «Куда?» — пискнула Катя за спиной. «А действительно, куда?» «На улицу. Срочно. Ловить любую машину, такси, скорую, копов, неважно, можно даже что-нибудь угнать, плевать на закон, главное, прочь из этого ада, домой, пора домой!» Тоже подумали и все, почти все, кто находился в вестибюле. Не сговариваясь, все устремились к дверям. Одни направо, другие налево, два выхода, две надежды на спасение. Стеклянная дверь-вертушка была разбита, но оставался шанс, что она еще работает. В крайнем случае можно и так просочиться. Они не дошли до вертушки всего пару метров, как на улице показались трое пожарных с увесистыми топорами в руках. Сердце ёкнуло, а печенка как-то подозрительно задрожала. «Назад!» Никодим развернулся так стремительно, что девушку чуть не оторвало от пола при таком маневре. «Лифт!» Он узрел блестящие стального цвета двери. А за спиной уже раздались удары и звуки падающего стекла. Трое с топорами прошли сквозь вертушку. В вестибюле огласили дикие крики. Никодим нажал кнопку. Катя дотянулась до другой. Секундная задержка, и двери первыми открылись подле девушки. «Давай!» — как-то неестественно хрюкнул Никодим и втолкнул свою спутницу в кабину. Они налетели на большое зеркало. Пауза. Отражение им не понравилось. Кнопки были справа, и пальцы быстро пробежались по их рядам. Этажность сейчас не играла роли, лишь бы лифт поехал. Но он, паразит, стоял. Никодим приложился кулаком по кнопкам. Ничего. Движение не последовало. Да что за черт! Только тут он заметил идентификационное приспособление. Неудача. У них не было карточки доступа. Понаворотили тут, не прорваться. Крики в вестибюле нарастали. Вновь раздались хаотичные выстрелы. Кто-то уже заметил гостеприимно открытую дверь лифта и устремился туда. Это было опасно. Пошли. Никодим вначале осторожно высунулся из кабинки, держа пистолет наготове. То, что он увидел, лишь усилило желание свалить подальше. Трое пожарных, с уже окровавленными топорами, видимо, вообразившие себя мясниками. Тут же последовали подряд два выстрела, и один из мясников упал и задергался на полу. Стрелявшего Никодим не разглядел, да это было и неважно. Стеклянная дверь сбоку привлекла его внимание. «Там должна быть лестница». Он первым выпрыгнул из лифта и налетел на толстую даму. «Лифт!» — задыхаясь, выпалила она. «Нет», — коротко ответил ей Никодим. Но обезумевшая от страха женщина не поверила. Она решительно вошла вовнутрь и принялась колотить пальцами по кнопкам. Никодим тут же выдернул Катю из лифта. В два прыжка они оказались у двери. За ней впрямь была лестница. Никодим дернул за ручку. Заперто. Перехватив пистолет за ствол, ударил по стеклу. Оно лопнуло. Еще удар. Сокрушение препятствия Никодим докончил ногами. «Катя, сюда!» Девушка поймала его руку, и они оба метнулись по лестнице вверх. Перелетев два марша, они вновь уперли в стеклянную дверь. От отчаяния Никодим заколотил по ней ногами и руками. «Есть Бог!» Его услышали. На шум явилась миловидная стройная девушка и вопросительно качнула головой, мол, «Чего вам надо?» В ответ молодой человек, не стесняясь в выражениях, коротко объяснил. «Там внизу полный пи... Ты чего, не слышишь? Пи... Глухая? Открывай дверь! Пи... Чего ты пи... вылупилась?» Видимо, общий смысл до нее дошел. Она провела карточкой по стене, и дверь отворилась. «Вы кто?» «Ты чего, не слышишь?» Никодим не совсем деликатно оттолкнул девушку в сторону и втащил за собой Катю. «Запирай дверь, там внизу людей убивают!» В подтверждение слов Никодима открылась такая же стеклянная боковая дверь, и озадаченное лицо в форме охранника тревожно доложило. «Галина, там внизу опять бойня. Пойди сама глянь на мониторах!» Девушка часто-часто заморгала, пытаясь сообразить, не разыгрывают ли ее. Негромко фыркнула и направилась за охранником, напрочь позабыв о гостях. Никодим, оценив ситуацию, двинулся следом. Он так и не выпустил руку Кати, и той пришлось идти следом. Перед ними простирался длинный коридор, уютно устланный чем-то мягким. Справа и слева располагались двери многочисленных офисов, а на стенах плакаты и фотографии в рамках, наглядная агитация в действии. На плакатах уверенно взлетали автобусы, на фото они не менее уверенно садились. Надписи гласили, что так могут только самолеты компании «Взлет». Ну а кто бы стал спорить? Да и некогда сейчас. Никодим и Екатерина спешили за охранником и за девушкой, которые с завидной прытью неслись по коридору. Два или три раза двери офисов открывались, и навстречу им спешили по своим делам симпатичные девицы в корпоративной униформе. «Что за черт?» — на ходу обернулся Никодим. Катя фыркнула за спиной, полагая, что ее спутник обращает внимание на то, на что обычно обращают внимание мужчины, глядя женщине вслед. На волосы. «Они что тут, совсем ничего не слышат?» — это уже Никодим спросил у Кати. «Была же команда на эвакуацию». «Не знаю. Зазеркалье какое-то». «Чума!» — хлопнул себя по лбу Никодим. «Они работают тут, и в ус не дуют!» «Все, кто мог, ушли», — чуть повернув голову, прокомментировала Галина, идущая впереди. «У этих работа такая». «Бред!» Молодой человек повернул голову и невольно заглянул в приоткрытую дверь. За столом сидел мужчина в форме пилота. Все как положено. Белая рубашка, галстук, погоны, какие-то нашивки. Он что-то кому-то объяснял в микрофон. Еще несколько шагов... И, наконец, длиннющий коридор закончился. Стеклянная дверь открылась перед охранником. Девушка пропорхнула следом, а гости за ней. Двери мягко захлопнулись за спиной, и Никодим удивился еще раз. В офисе царила тишина. В смысле, люди ходили, жужжала техника, но вот ни стрельбы, ни криков. Три шага и стойка ресепшн, над которой красовались три синие буквы. Из-за стойки выглядывало улыбчивое лицо блондинки. «Здравствуйте!» Чуть привстав, поздоровалась она. «Здрасте», — буркнула Катя из-за плеча Никодима. Тот промолчал. Секретарша критично оглядела посетителей и сморщила носик. «Да-да, милая», — мысленно покачал головой Никодим. «Выглядим мы не очень». Откровенно говоря, ему было плевать. А вот Екатерина несколько смущалась. «Ну, что тут у вас?» — Серьезным тоном вопросила Галина, сделала пару шагов и исчезла за дверью. Никодим, наконец, разжал хватку и решительно двинулся за Галиной. Катя устало вздохнула и опустилась на кожаный диванчик. «Можно воды?» – попросила она. «Можно», – отозвалась блондинка. А Никодим уже стоял в кабинете охраны и пялился на стену, увешанную мониторами. На каждом из них отображалось десяток квадратиков. Каждый квадратик – камера. На всех этажах было спокойно. Лишь камеры первого этажа фиксировали ужас. Последний оставшийся в живых пожарный с топором с размахом расколол череп пожилой даме, и тут же на него сзади прыгнули сразу трое мужчин. «О!» – тревожно воскликнул охранник. «Это же наш Володька!» Галина, сложив руки на груди, внимательно лицезрела кино. Позади послышался легкий шорох. Никодим обернулся. Рядом стояла милая барышня и, раскрыв ротик, хлопала глазками. По девушке было видно, что она до конца не понимает, что происходит. «Это по какому каналу?» Никодима аж передернула. «По первому», — процедил он сквозь зубы. «По вашему первому этажу». Короткая пауза. Мужикам удалось повалить мясника в форме пожарного. Топор отлетел в сторону, а упомянутый Володька в перепачканной форме охранника активно мутузил упавшего дубинкой. И, судя по его губам, еще что-то и приговаривал. Что конкретно, догадаться было несложно. «Жаль, звука нет», — это подал голос второй дежурный у монитора, явно увлекшийся зрелищем. «Сходи вниз и послушай», — предложил Никодим. «Все». Мясник угомонился. Наступило затишье. «Как? Когда?» — Галина вопросительно уставилась на диспетчера охранной службы. «Так мы ж докладывали», — начал охранник. «В ресторане началось». «Это я помню», — тряхнула короткой стрижкой Галина. «А это когда началось?» «Так только что. Я сразу за вами». «Где начальник охраны?» «Георгий Сергеевич пошел в первый вестибюль», — вставил второй диспетчер. «У нас там камеры из строя вышли. Был скачок напряжения, вот они и...» «Понятно», — перебила его Галина. «А этот из полиции старший...» «Полковник». «Да, куда он делся?» «Так вместе с Георгием Сергеевичем и ушел». «А вы чего молчали?» Галина приняла серьезный вид. «Да успокойтесь вы», — выдохнул Никодим и уселся рядом с диспетчерами на свободный стул. «Вон, уже все утихло». Он ткнул рукой в монитор и вытер пот со лба. И верно. Уцелевшие полицейские принялись наводить порядок, хотя это было крайне непросто. Часть людей, обезумевших от обилия пролитой крови, устремилась на улицу. В считанные секунды вестибюль опустел. Остались только трупы из десяток полицейских и те, кто был не в силах пошевелиться. Да еще из ресторана вышли пятеро качающихся и окровавленных человек. Но копы не дернулись, видимо, признав в них своих. «Невелика орать», — тихо произнес Никодим, оценивая обстановку. «А вы знаете, что у вас в первом вестибюле какие-то байкеры засели?» «Что? Откуда?» «Так у нас же камеры», — пытался оправдаться один из охранников. «Туда же Георгий Сергеевич пошел», — поддакнул второй. «Вот-вот», — покачал головой Никодим, — «похоже, уже не вернется». Его слова прозвучали как приговор. «Надо позвонить в полицию, пусть они еще пришлют кого-нибудь», — схватила трубку Галина. «Зачем, Галина Анатольевна? Они же и так тут. Вон сколько полицейских». Диспетчер указал на мониторы, где отображались наружные камеры. И действительно, со всех сторон к зданиям бизнес-центра спешили полицейские, медики, пожарные и прочие в штатском. За всей этой суетой и движением десятков, сотен людей Никодим разглядел, впрочем, это было сложно объяснить. Множество машин, спецтехники, людей, вроде все так и должно быть при крупной катастрофе, особенно в аэропорту, но почему так много машин? Никодим почти припал носом к экранам. «Э, мужик, ты чего?» — воспротивился один из охранников. «Ты чего там увидел?» «Машины», — Никодим ткнул пальцем в мониторы. «Они разбиты, а вот та и вот еще горят. А вон труп. Где?» «Так там много было всего», — диспетчер заерзал на кресле вертушки. «Из вокзала же эвакуировали, и прямо на газонах...» «Сам там был, знаю», — резко оборвал его Никодим. «Но труп лежит на асфальте». Он перевел взгляд на другой монитор. «А вот еще два, смотрите». От созерцания их оторвал писк рации. «Центральный пост!» «Слушаю, первый!» «Тут трупы, ёпр! Срочно вызывать! Да что... А ты... Хр... По... А...» «Георгий Сергеевич! Георгий Сергеевич! Прием!» Диспетчер безуспешно пытался вызвать по рации. Ответом ему был только треск пустой радиоволны. «Шеф не отвечает!» Охранник пожал плечами. «Я так понял, это был ваш начальник охраны, который ушел проверять камеры во втором вестибюле?» — механически спросил Никодим. «Да». «А сколько всего вестибюлей?» «Два. По два выхода входа в каждом». «Ну что вы стоите? Делайте что-нибудь!» Галина Анатольевна произнесла это строго и даже притопнула каблуком. Никодим, отвлекшись от мониторов, теперь еще раз перевел взгляд туда. На многочисленных камерах было отчетливо видно, как люди в униформе силовых структур спешили к бизнес-центру. Еще несколько метров, и вся эта толпа окажется в здании. «Заприте все!» — вдруг резко крикнул Никодим. «Быстрее!» «Ты что, сдурел? Чего орешь?» «Это террористы!» Другого подходящего термина на ум не пришло. «Какие, мать твою, террористы? Ты сам кто такой?» «Ай! Ой!» Многоголосие женских вскриков разом выдало нотки испуга. Никодим обернулся. В двери операторский собрался весь офис. Все, кто находился там в этот так неудачно начавшийся выходной. «Поздно», — выдохнул он, возвращая внимание к мониторам. Несколько десятков вооруженных полицейских уже ворвались в здание и принялись стрелять в находившихся в вестибюле людей. Еще несколько десятков методично расстреливали окна бизнес-центра. «Идиоты!» — процедил сквозь зубы один из охранников. Пара пуль ударила в окно диспетчерской. Свинец оставил след, но стекло выдержало. «Дорогое у вас остекленение!» — хмыкнул Никодим и отвернулся от мониторов. «Катя!» Девушка тоже была тут и наблюдала картину избиения на первом этаже здания. В коридоре шумно хлопнула дверь, и появилось трое мужчин. Измятые, взъерошенные, они бегом кинулись к женщинам. Никодим сразу сообразил, что мужики побывали внизу. «Закрывайте все лестницы!» — на ходу прокричал первый из них с уже изрядно поседевшей головой. «Уже!» — отозвался охранник. «Что уже?» — Никодим встрепенулся и отстранился от Кати. «У них оружие, они пробьют стеклянные двери и пойдут по лестницам». Он сказал это тихо, в задумчивости. Никто, кроме Кати, его не услышал. «Да что же это творится?» – пискнул кто-то из женщин. Прибывшие мужчины протолкались сквозь женский строй и уставились на мониторы. «Вы оттуда?» – спросила Галина с тревогой в голосе. «Ага», – рассеянно кивнул молодой. «Там начальник охраны убит». «С ума они, что ли, посходили?» «Как с цепи сорвались. Уроды». Никодиму этот разбор полетов был неинтересен. Его мозг лихорадочно думал, чем можно завалить двери, да так, чтобы никто не смог ворваться вовнутрь. Он мысленно прорабатывал план, припоминая тонкости местной географии. Так, из этого офиса дверь на площадку с лифтами, а слева от ресепшн дверь на лестницу, и тоже, мать ее, стеклянная. Ну, тут ладно. Дверь невелика, завалим диваном. Как раз напротив ресепшн стоит. Сверху еще чего-нибудь приспособим. Мысли побежали дальше. С лифтовой площадки опять стеклянная дверь. И тоже на лестницу. Завалить. С площадки еще одни двери выводят в длинный коридор. А там такая же площадка с лифтами. И опять дверь на лестницу. «Ну да ничего», — утешил себя Никодим. «Офисов полно, мебели хватит. Пора за работу. Пошли». — сказал он вслух. — Куда? Екатерина отдернула перепачканный пиджак, как будто это движение должно было придать ей солидности. — На баррикады. Вернее, строить их. Он уже было отошел от дверей диспетчерской, как вдруг замер. Развернулся, а затем громко и протяжно свистнул. В замкнутом пространстве этот своеобразный сигнал прозвучал оглушительно. Болтовня почти сразу стихла. — Господа хорошие! Обратился Никодим к офисным работникам. «Сейчас эти придурки внизу прикончат всех, кто там есть, а потом пойдут гулять по этажам. С оружием». При слове «оружие» два оператора-охранника невольно потянулись к своим пистолетам. Впрочем, их жеста никто не заметил. «Это с чего бы это...» — вопросил молодой мужчина. «Это как вариант. Лучше, конечно, чтобы они не пошли. Хорошо бы они друг друга перестреляли. А лучше, чтобы этого вовсе не было. Но вдруг...» — Никодим поднял вверх указательный палец. «Вдруг они захотят прогуляться. Я, как и вы, не понимаю, что тут происходит и что нашло на тех парней, но ясно одно — они спятили и теперь стреляют во все, что движется. Поэтому...» — он опустил палец, видимо, поняв, что выглядит это комично. «Поэтому надо забаррикадировать лестничные двери, иначе они придут и к нам. И еще лифты надо отключить, чтобы эти паразиты не приехали к нам в гости. Это можно сделать?» «Можно», — тут же отозвался кто-то. «Но они и так не смогут воспользоваться лифтами, у них нет карт доступа. У трупов могут подобрать, поэтому двери завалим крепко. Я так понял, этаж у нас большой, мебели хватит. Ну так что?» Мужики переглянулись и одобрительно покачали головой. «Мол, давай, пошли». Седой чуть приотстал и, склонившись, прошептал Галине Анатольевне в самое ухо. «А это кто?» «Не знаю, Сергей Сергеевич», — пожала плечами женщина. «Пришел снизу, вон с той девушкой». «Понятно. Случайный прохожий», — кивнул Сергей Сергеевич и пошел догонять мужчин. «Девушки, нам тоже надо помочь», — Галина Анатольевна обратилась к женскому коллективу. «И вы тоже», — сказала она двум оставшимся на местах диспетчерам. Женщины стали медленно расходиться. Один из охранников тоже покинул свое рабочее место, второй же остался наблюдать за мониторами, на которых все еще продолжалась смертельная вакханалия. Внезапно один из безумных заметил куполок камеры. Склонив голову, не отрывая глаз от потолка, где было установлено скрытое наблюдение, подошел ближе. Диспетчер увидел перекошенное злобой лицо и красные глаза. Человек в форме капитана полиции не спеша поднял пистолет, тщательно прицелился и выстрелил. Одно из окошечек на мониторе погасло, камера перестала подавать сигналы. Однако другая камера с противоположной стороны вестибюля наблюдала за действиями капитана. Он сменил обойму и стал пристально разглядывать потолок. Вскоре одно за другим погасли еще два окошка на мониторе слежения. «Вот сволочи!» — выругался охранник и, встав, выглянул в коридор. «Они бьют камеры!» — сказал он, заметив Галину Анатольевну, застывшую у стойки ресепшн. Та не отреагировала. Диспетчер понял, что ей не до него, и убрался обратно. Только он присел на стул, как молчавшие мониторы, где должны были отображаться камеры во втором вестибюле, вдруг ожили. Включилось несколько окошек на мониторе. «А это что за уроды?» — растерянно спросил диспетчер у напарника. «Хрен его знает». Напарник привстал, приблизился к мониторам. «Скины или еще кто? Глянь, они все в коже». Камеры словно в издевку вновь отключились. «Не понял», — скривив губы, протянул один из охранников.